Глава 64. У Лоренса Нолтона словно камень с души свалился. Ректор передумал и решил посмотреть ролик Зобриста. Он метнулся за красной флешкой и вставил ее в компьютер, чтобы прокрутить видео еще раз. Это странное 9-минутное послание Зобриста лишило координатора покоя, и он был рад, что его увидит еще одна пара глаз. Теперь ответственность уже не будет лежать на мне. Нолтон включил воспроизведение, от волнения стараясь не дышать. Экран монитора потемнел, и кабинет наполнили звуки капающей воды. Камера начала перемещаться сквозь красноватую дымку подземной пещеры, и хотя ректор не шевелился, Нолтон почувствовал, как тот напрягся и занервничал. Камера сначала остановилась, а потом стала опускаться к поверхности лагуны и, погрузившись под воду на несколько футов, замерла перед блестящей титановой табличкой, прикрепленной ко дну. «Сегодня в этом месте мир изменился навсегда». Ректор чуть заметно подался вперед. «Завтра», — прошептал он, не сводя глаз с даты. «А нам известно, где находится это место?» Нолтон покачал головой. Камера переместилась влево, и теперь на экране появился погруженный под воду пластиковый мешок со студенистой желтовато-коричневой жидкостью. «Что за черт?» Ректор придвинул кресло и не сводил взгляда с раздувающегося пузыря, похожего на воздушный шар, привязанный ко дну. В кабинете повисла напряженная тишина, а фильм продолжался своим чередом. Вскоре экран снова погас, затем на нем возникла зловещая фигура с длинным птичьим клювом вместо носа, и послышался таинственный голос. «Я призрак, загнанный под землю, я вынужден обращаться к миру из ее глубин, из мрачной пещеры с кроваво-красными водами, которые вовек не отражают звезд. Но здесь мой рай, идеальное чрево для моего хрупкого плода, инферно». Ректор поднял взгляд. «Инферно?» Нолтон пожал плечами. «Как я и говорил, внушает беспокойство». Ректор снова перевел взгляд на экран. Несколько минут фигура с птичьим клювом говорила о бедствиях, необходимости сократить население, своей главной роли в будущем, о битве с невежественными душами, которые пытались его остановить, и немногих адептах, осознавших, что спасти планету можно только радикальными действиями. Нолтон все утро задавался вопросом, на чьей стороне в этой битве выступал консорциум. А голос тем временем продолжал. «Я создал шедевр спасения, но наградой за мои усилия стали не литавры и лавровый венок, а угрозы смерти. Смерть меня не страшит, ибо смерть превращает провидцев в мучеников, а благородную идею в мощное движение. Иисус, Сократ, Мартин Лютер Кинг. Когда-нибудь я окажусь в их рядах. Шедевр, который я создал, является творением самого Господа. Даром того, кто наделил меня интеллектом, вооружил знаниями и придал мужество для его разработки. День торжества близок. Подо мной дремлет инферно, готовясь вырваться из водного чрева, под бдительным оком хтонического чудовища и всех его фурий. Несмотря на всю добродетельность своих деяний, я, как и вы, подвержен греху, самому черному из семи смертных грехов, искушению, смыть грех которого в чистилище суждено лишь единицам. Гордыня. Записывая это обращение, я поддался искушению гордыни. Сделал так, чтобы мир узнал о моих деяниях. А почему нет? Мир должен знать, кому обязан своим спасением. Имя человека, который навечно запечатал разверзнутые врата в ад. С каждым часом развязка становится все неотвратимее. Математику, неумолимую, как закон земного притяжения, нельзя обмануть. Та же геометрическая прогрессия, что едва не убила человечество, станет его спасителем. Сила живого организма, и неважно, благой он или губительный, заключается в подчинении закону, который предписал Господь. Плодитесь и размножайтесь. И я выбиваю клин клином. «Довольно», — произнес ректор так тихо, что Нолтон едва его расслышал. «Сэр, остановите запись». Нолтон нажал на клавишу паузы. «Сэр, особенно пугает то, что говорится в самом конце. Я видел достаточно». На ректоре не было лица. Он несколько секунд расхаживал по кабинету, а потом резко повернулся к координатору. «Необходимо связаться с ФС-2080». Нолтон задумался. ФС-2080 было кодовым именем одного из самых доверенных деловых партнеров. того самого, по чьей рекомендации консорциум согласился сделать Зобриста своим клиентом. Ректор, без сомнения, сейчас жалел, что доверился мнению FS-2080. Рекомендация этого партнера взять Зобриста в клиента обернулась нарушением функционирования всего отлаженного механизма консорциума. И причиной кризиса являлся FS-2080. Судя по всему, набиравшая обороты череда неудач, связанных с Зобристом, представляла угрозу теперь не только консорциуму, но не исключено и всему миру. «Нам необходимо узнать истинные намерения Зобриста», — сказал ректор. «Я хочу точно знать, что именно он создал и насколько реальна эта угроза». Нолтон понимал, что единственным человеком, который мог ответить на эти вопросы, был FS-2080. Никто не знал Зобриста лучше его. Для консорциума настало время нарушить протокол и понять, какого рода безумие он по неведению поддерживал на протяжении последнего года. Нолтон попытался оценить возможные последствия прямого столкновения с FS-2080. Сам факт выхода на связь был чреват определенным риском. «Полагаю, сэр, — заметил он, — что при общении с FS-2080 следует проявить особую осторожность». Ректор достал телефон, его глаза горели гневом. «Сейчас не до сантиментов». Сидя с двумя компаньонами в отдельном купе Фред Чарджента, мужчина в шейном платке и очках Плюм Пари изо всех сил старался не чесаться, хотя сыпь зудела все больше, боль в груди, казалось, тоже усилилась. Когда поезд наконец вынырнул из тоннеля, мужчина посмотрел на Лэнгдона. Тот медленно открыл глаза, судя по всему, отрываясь от глубокого раздумья. Сидевшая возле него Сиена посматривала на телефон, который положила на стол, поскольку в тоннеле не было связи. Она хотела продолжить поиск в интернете, но прежде чем успела взять аппарат, он вдруг завибрировал, издавая серию отрывистых сигналов. Узнав звонок, мужчина сыпью быстро схватил телефон и посмотрел на экран, стараясь скрыть изумление. «Прошу меня извинить», — сказал он, вставая. — «Это мама. Она сейчас болеет, я должен ответить». Сиена с Лэндоном, понимающе кивнули, и мужчина вышел из купе и быстро направился по вагону к ближайшему туалету. Заперев за собой дверь, он произнес: «Алло». «Это ректор», — послышался в трубке мрачный голос.